Я пробовал. Даже литературную студию при МАТИ посещал. Стихи писал. Концептуальные. Прочитать? Потом. А сейчас больше не сочиняете? Нет. Знаете, бизнесом, творчеством и любовью у человека ведает одна и та же часть мозга. Поэтому среди хороших поэтов не бывает хороших бизнесменов. И наоборот. Кстати, влюбленный бизнесмен тоже не жилец. Вы-то бизнесом пробовали заниматься? Никогда. И не пытайтесь. Я знал одного сценариста. Он с нефтью связался, да еще втюрился в кинозвезду. Страшная история. Нашли с чеченским кинжалом в сердце. Я, кажется, читал об этом в газетах. В газетах? Он посмотрел на меня с упреком. Вы читали, а я хоронил. Давайте-ка все-таки выпьем. Вино, как и следовало ожидать, оказалось замечательным. Некоторое время мы сидели молча. Я отогнул краешек на крахмаленной занавеске. Мелькающие столбы отмеривали проносящуюся за окнами ночь. Знаете, иногда хочется все бросить, спрятаться в деревне и по вечерам, слушая сверчка, писать книгу, мечтательно произнес Павел Николаевич. О чем? О дерьме, из которого все добывается? Да. У меня очень много сюжетов. Хотите, я подарю вам один? Настоящий, не из газет. Спасибо, но у меня своих сюжетов достаточно. Ленивый и нелюбопытный. А потом еще на читателя жалуетесь. Я не жалуюсь. Читатель всегда прав. Критики и другое дело. Учитывая тематику вашей будущей книги, я тоже могу вам дать несколько сюжетов о критиках. Да ладно уж. Ничего я никогда не напишу. Мне бумагу марать так же опасно, как сценаристу торговать нефтью. Слушайте, а вы когда-нибудь на заказ писали? Конечно. Двум маршалам мемуары сочинил. При советской власти за это неплохо платили. Не то, что сейчас. Отлично. Павел Николаевич от возбуждения взъерошил рукой волосы, и сединок у него оказалось даже больше, чем показалось мне вначале. Я заказываю. Что вы заказываете? Меня? Не надо так шутить. Это не смешно. Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Но я не знаю, что может выйти из моего сюжета. Рассказ, повесть, роман? О гонорарии не беспокойтесь, я не жадный. Погодите, может быть, мне ваш сюжет еще и не понравится? Опять привередничаете. Но ведь и вы заключаете не каждую сделку из тех, что вам предлагают, — возразил я. Ленивый, но изворотливый. Давайте лучше выпьем. За что? Теперь ваш тост. Тогда за ту часть мозга, которая не может одновременно заниматься бизнесом и творчеством. И любовью, — добавил Павел Николаевич. А ваш сюжет про любовь? Конечно. А про что же еще? Он засмеялся, и на его щеках снова возникли ямочки. Глава вторая. Гаврош капитализма. Ну, не знаю. Я невольно улыбнулся в ответ. Может, про первичное накопление? Об этом тоже можно целую книгу написать. Эпопею о гаврошах русского капитализма.